Глава 15. Эбби всегда изо всех сил старалась возвести мысленную стену между своей работой и остальной частью своей жизни. Это было нелегко. Большинство копов в итоге все-таки позволяло полицейской работе просочиться в нее. В этом-то и основная причина, по которой уровень разводов среди копов настолько высок. Но обычно ей вполне это удавалось. И вот теперь работа Эбби лоб в лоб столкнулась с ее обычной жизнью, прорвав эту тонкую, как бумага, стену, настолько жестко и неожиданно, что у нее перехватило дыхание. Школа Саманты. Место, в котором Эбби бывала десятки раз, подбрасывая туда дочь по дороге на работу. Здание, которое она рассматривала как часть незыблемой жизненной рутины. Она никогда по-настоящему не обращала на него внимания, что только лишний раз доказывало, что, по ее мнению, оно было совершенно безопасным. Но в данный момент это место было далеко не безопасным. С завывающими отовсюду сиренами, кружащим где-то над головой вертолетом, фургоном группы быстрого реагирования у тротуара, она махнула удостоверением, чтобы проехать мимо полицейского в форме, который перекрыл дорогу, перенаправляя движение. Эбби уже долгое время занималась урегулированием кризисных ситуаций. И все это было частью ее повседневной жизни. Но только не здесь. И внезапно все эти бойцы ГБР в шлемах и бронежилетах, рассредоточившиеся вокруг школы, показались чем-то неправильным, неуместным и зловещим. Эбби в сотый раз проверила свой телефон. Она уже не раз пыталась дозвониться до Сэм, написала ей «Ты в порядке?», сообщение все еще оставалось непрочитанным. Убрав телефон, Эбби припарковала машину и вышла, оглядываясь по сторонам. Знакомое лицо. Карвер. Что он тут делает? Школа ведь не на его территории. Тот беседовал с миссис Претчетт, замдиректора школы, худощавой женщиной в сером жакете и длинной коричневой юбке. Эбби быстро подошла к нему, делая глубокий вдох и пытаясь собраться с мыслями. «Карвер», — произнесла она. Голос у нее прозвучал пронзительно, в нем был страх, который мог услышать любой. «Что тут происходит?» Он повернулся к ней лицом. Несколько лет назад у приемного отца Эбби, Хэнка, случился сердечный приступ. Эбби и ее мама стояли тогда в приемном отделении неотложной помощи и ждали. Когда врач, наконец, вышел, назвав их имена, Эбби принялась лихорадочно изучать его лицо, пытаясь понять, написаны на нем плохие или же хорошие вести. За те несколько секунд, прежде чем он сказал им, что с Хэнком все в порядке, она зафиксировала каждую черточку его лица, пытаясь оценить, что те могут значить. Он не улыбался. Ничего хорошего это не обещало. Он хмурился, но, возможно, лишь потому, что был занят и с другими пациентами. Губы у него плотно сжаты. Плохие новости? Или это просто его профессиональное выражение лица? Глаза его казались усталыми, но, вероятно, это говорило о том, что близился конец его смены. Теперь Эбби вновь ощутила эту потребность. Прочитать выражение лица Карвера. Понять, не собирается ли он сказать ей что-то ужасное. В его темно-зеленых глазах отражалось беспокойство, но не откровенный страх. Его каштановые волосы были растрепаны, но он вроде этого не замечал. «Эбби», — сказал он, — «мы все еще пытаемся оценить обстановку. Была стрельба, и, насколько можно судить, стрелявшие не из этой школы». «Есть жертвы?» Она хотела, чтобы он сказал, что никто не пострадал. Хотела, чтобы все это прекратилось. «Мы пока не знаем. Пока что пытаемся перевести всех детей в безопасное место. Как раз это мы и обсуждали сейчас с миссис Претчетт». «Мы собрали всех детей на баскетбольной площадке», — добавила замдиректора. «И сейчас проводим перекличку по системе контроля посещаемости. Не досчитались только 4 учеников». «Кого именно?» — Уэбби сжалось горло. «Фрэнка Ховарда, Барри Джонса, Лизбет Рейнольдс и Руби Аллен». Эбби выдохнула, чувствуя, как ее переполняет облегчение. «Сэм, все в порядке». Уже отходя, она повернулась к баскетбольной площадке, желая разыскать дочь и крепко обнять ее. «У стрелков внутри есть заложники», — добавил Карвер. Эбби замерла и обернулась. «Те ребята, которых не хватает?» Карвер покачал головой. «Насколько нам известно, нет. Они взяли в заложники директора школы и его секретаршу и пригрозили пристрелить их, если мы не уйдем». «Не угрожали расстрелять заложников? Кто с ними разговаривал?» «Никто. Я был внутри, они использовали систему громкой связи». «Значит, они в кабинете директора, насколько я понимаю?» — спросила Эбби, поворачиваясь к миссис Прэтчетт. «Или в моем кабинете», — ответила замдиректора. «Или использовали микрофон секретаря, у нее он тоже есть». «Они сказали что-нибудь еще?» «Нет», — сказал Карвер. «Они подозвали к микрофону директора, и он повторил то, что они сказали, попросил меня уйти». Эбби требовалось знать точные формулировки и то, как они звучали. Но с этим можно было пока подождать. «Уже известно, кто они такие?» «Я видел одного из них. Крупный детина с короткой стрижкой в джинсах и пальто. Он выстрелил в меня, я выстрелил в ответ, но он убежал. Согласно нескольким заявлениям, которые я получил от учеников, их либо двое, либо трое, точно пока не знаю. Но незадолго до стрельбы ФБР уведомило диспетчера о том, что на форумах стражей замечены какие-то переговоры касательно этой школы». «Стражей?» — Эбби нахмурилась. Она была смутно знакома с этими сторонниками теории заговора. Это движение набирало обороты уже довольно давно. И согласно статье, которую она прочитала несколько недель назад, у него насчитывалось более миллиона последователей, как они себя называли. Естественно, единственное, что требовалось, чтобы оказаться в числе этих последователей, это делиться соответствующими мемами на Фейсбуке или в Твиттере. Скоропалительные теории стражи успели распиарить также несколько признанных знаменитостей и основательно встряхнуло всю страну заявление какого-то конгрессмена, во всеуслышание поддержавшего их деятельность. «ФБР следит за их перепиской?» — спросила она. «Да», — ответил Карвер. «Несколько месяцев назад какой-то тип в Оклахоме угрожал взорвать местную библиотеку. Оказалось, что это стало результатом теорий, выдвинутых стражами. Бюро классифицировало их как угрозу внутреннего терроризма». «Понятно», — сказала Эбби, поглядывая на фургон группы быстрого реагирования. «Пойду-ка переговорю с...» Тут у миссис Прэтчетт зазвонил телефон. «Простите», — сказала она. «Тут уже звонили родители». Голос ее сошел на нет, когда замдиректора посмотрела на экран телефона, и глаза у нее расширились. «Что такое?» — насторожилась Эбби. «Это из кабинета директора». «Погодите», — поспешно сказала Эбби, потянувшись к телефону. Но женщина уже приняла вызов. «Да, Генри», — произнесла миссис Прэтчетт, задыхаясь. Затем лицо у нее застыло. На нем отразился страх. Она несколько секунд послушала, после чего прошептала. «Хорошо», — протянув телефон Карверу, сказала дрожащим голосом. «Это один из них. Он хочет прямо сейчас поговорить с полицией». Карвер нацелился взглядом на Эбби. Лишь долю секунды поколебавшись, она взяла телефон из руки женщины. «Меня зовут Эбби». Голос ее прозвучал негромко, спокойно, медленно. Это был голос человека, контролирующего ситуацию. «С кем я разговариваю?»